В начале правления всякое кровопролитие было ему ненавистно. Еще до возвращения отца он хотел эдиктом запретить приношение в жертву быков, так как вспомнил стих Вергилия: «Как нечестивый народ стал быков заклать себе в пищу». Не было в нем и никаких признаков алчности или скупости, как до его прихода к власти, так и некоторое время позже. Напротив, многое показывало и не раз его бескорыстие и даже великодушие. Ко всем своим близким относился он с отменной щедростью и горячо просил их только об одном — не быть мелочными. Наследств он не принимал, если у завещателя были дети. Даже в завещании Русция Цепиона он отменил ту статью, которая предписывала наследнику ежегодно выдавать известное количество денег каждому сенатору, впервые вступающему в сенат. Всех, кто числился должниками государственного казначейства дольше 5 лет, он освободил от суда, и возобновлять эти дела дозволил не раньше, чем через год, и с тем условием, чтобы обвинитель, не доказавший обвинения, отправлялся в ссылку. Казначейским писцам, которые, как водилось, занимались торговлей, вопреки Клодиеву закону, он объявил прощение за прошлое. Участки, оставшиеся кое-где незанятыми после раздела полей между ветеранами, он уступил в пользование прежним владельцам. Ложные доносы в пользу казны он пресек, сурово наказав клеветников. Передавали даже его слова: «Правитель, который не наказывает доносчиков, тем самым их поощряет». Однако такому милосердию и бескорыстию он оставался верен недолго. При этом жестокость обнаружил он раньше, чем алчность. Ученика пантомима Париса, еще безусого и тяжело больного, он убил, потому что лицом и искусством тот напоминал учителя. Гермогена Тарсийского за некоторые намеки в его истории он тоже убил, а писцов, которые ее переписывали, велел распять. Отца семейства, который сказал, что гладиатор-фракиец не уступит противнику, а уступит распорядителю игр, он приказал вытащить на арену и бросить собакам, выставив надпись: «Щитоносец за дерзкий язык». Многих сенаторов, и среди них нескольких консуляров, он отправил на смерть, в том числе Цивику Цереала, когда тот управлял Азией, а Сальвидиена Орфита и Ацилия Глабриона в изгнании. Эти были казнены по обвинению в подготовке мятежа, остальные же под самыми пустяковыми предлогами. Так Элия Ламию он казнил за давние и безобидные шутки, хотя и двусмысленные. Когда Домициан увел его жену, Ламия сказал человеку, похвалившему его голос: «Это из-за воздержания». А когда Тит посоветовал ему жениться вторично, он спросил: «Ты тоже ищешь жену?» Сальвий Кокцеян погиб за то, что отмечал день рождения императора Атона, своего дяди. Метти Помпузиан за то, что про него говорили, будто он имел императорский гороскоп и носил с собой чертеж всей земли на пергаменте и речи царей и вождей из Тита Ливии, а двух своих рабов назвал Магоном и Ганнибалом. Салюстий Лукул, легат в Британии, за то, что копья нового образца он позволил называть лукуловыми. Юний Рустик за то, что издал похвальные слова Фросея и Пету и Гельвидию Приску, назвав их мужами непорочной честности. По случаю этого обвинения из Рима и Италии были изгнаны все философы. Казнил он и Гельвидия-младшего, заподозрив, что в исходе одной трагедии он в лицах Париса и Эноны изобразил развод его с женою. Казнил и Флавия Сабина, своего двоюродного брата, за то, что в день консульских выборов глашатай по ошибке объявил его народу не будущим консулом, а будущим императором.